Глава 25. Дом, милый дом, а точнее, милый дворец встретил меня дождем и паршивым настроением. Мой организм поднял восстание против такого с ним обращения, выбрав для этого самый неподходящий момент во время перелета. Так что я всю дорогу блевал, проклиная этот мир, не придумавший быстрые самолеты. С черным лицом и пустым желудком я гордо шествовал по коридорам в несвойственной мне манере, желая кого-нибудь убить. С ноги, открыв дверь в свою комнату, я был атакован разозленным Карычем, которого оставил дома, не взяв с собой на моря. Так сам виноват, умотал куда-то, не ждать же его было. Всласть подравшись с птицей, мою двойку по клюву он пропустил, зато больно клюнул меня взад, сделав обманный маневр, и поцарапал щеку. Я, наконец, успокоился, помирился с надувшимся вороном и, глубоко вздохнув, медленно выдохнул, отпуская напряжение. Скользнувшая в комнату Мариночка на предмет узнать, не надо ли мне чего, была утащена в постель, где я ей наглядно продемонстрировал, что мне надо аж два раза. Потом я принял душ, стукнул по возмущенно вопящему животу, а вот нехер было избавляться от пищи, и направился в трапезную в поисках чего-нибудь пожевать. Там обнаружилась вся семья. Мамы меня обняли, поцеловали, немного поругали и похвалили за то, что я молодец. Нападение было решено показать всем, как и мое героическое сопротивление, когда я сражался, защищая мирных жителей. Это видео уже набрало в Рунете больше 10 миллионов просмотров. Катя сидела рядом, не отпуская мою руку, будто боялась, что я сбегу. Лиза отчаянно нам завидовала, потому как пропустила все самое интересное. Люба опять злилась, непонятно на что, а отец, да хрен его поймешь. Он, как мне кажется, постоянно находится в переменчивом настроении. Никогда не предскажешь, что он сделает в данный момент. По морде врежет или обнимет. Но врезать мне вроде как было не за что, а обнимашек с его стороны я так и не дождался. Ну и нормально. Если неплохо, то уже хорошо. «Как учеба?» – спросил он, когда с набиванием животов было закончено. «Ты готов к поступлению?» «Да, отец», – кивнул я. «Все эти дни я занимался с учителями и думаю, что готов». «Анна?» – повернулся он к матери. «Все верно. Сергей показал себя более чем достойным учеником, как в магии, так и в общих науках. Чуда я не ждала, но его успехи очевидны. Впрочем, насчет магии можно и не спрашивать. Ты сам все видел на записи». «Видел, и несмотря на то, что мне было страшно, я очень доволен. Мой сын и наследник престола – герой. Сейчас только о тебе и говорят во всем мире, а многие уже проговаривают, что в тебе проснулась сила нашего предка. Это хороший знак. Так что ты молодец. Через два дня поступления, и я уверен, ты будешь лучшим на курсе. Потому что если не будешь, я очень расстроюсь». Выразительно посмотрел он на меня, сжав пудовый кулак. «Ну-ну, не пугай сына», — вступилась за меня мама Ира. «Он и так много пережил. Кстати, из-за очередного провала службы, глава которой твой дружок. Почему я еще не вижу голов виновных?» — сверкнула глазами она. «Или мне пора подключить своих ловцов теней?» «Это кто еще?» — шепотом спросил я у Кати. «Это очень секретный отряд мамы», — также шепотом сказала она, — «в котором только маги. Все не ниже воеводы. Про них мало кто слышал, и уж тем более никто не видел, потому что живых они после себя не оставляют. Они не разведчики или спецназ. Они палачи, без морали и совести, цепные псы Гордеевых. И если спустить их с поводка, горе будет тем, к кому они придут». «Завтра жду его с предварительными результатами. И если они мне не понравятся, я отдам его тебе и твоим убийцам. Уже начата проверка по его ведомству, и скоро я буду владеть полной информацией». «Хорошо, я подожду, но только один день, не больше. А потом пусть молится всем богам о быстрой смерти, которую он не получит». «Чем сейчас займешься?» Отец вновь переключил внимание на меня. «Думал об этом и знаешь что? Устал я от взрослых, и поэтому хочу отдохнуть с молодежью моего возраста. Можно мне организовать встречу с теми девочками, которые пострадали по моей вине?» «Дворцовы, Никифоровы, Иланские, мелкие дворяне, они чисты», сказала мама Вероника. «Чего именно ты хочешь?» «Посидеть с ними в уютной кафешке, поесть мороженого или тортика, сказать спасибо и извиниться, помочь, если чем надо. Мое высочество сможет для них что-то сделать?» «Не знаю, но вот сам и спросишь», улыбнулась мама. «Я все организую, не переживай». «Я поеду с тобой», тут же влезла Катя. «Давно мороженого не ела». «Конечно, родная», погладил я ее по голове. «Но они юные и простые леди, будь добра и не дави на них императорским авторитетом». «Да что бы ты об этом знал?» Чуть не обиделась она. «Я им вообще никогда не давлю». «Вот и ладушки. Последний день на свободе я не хочу провести дома». «А я думал, что ты начнешь шарахаться теперь от всяких кафешек и ресторанов», сказал отец. «С чего бы это? Чтобы показать свою слабость и страх? Не дождутся. А если уж готовы будут напасть...» Мое лицо исказил оскал. «Я буду готов». «Хорошо, меня радует твой настрой. Кстати, я подготовил тебе утраченное тобой огненное кольцо. Да и вообще у тебя их будет несколько комплектов. Не забудь его надеть и всегда держать наготове запасные. Ну, и еще один элемент украшения на руки. Браслеты из титановых шариков. Объяснять их функцию тебе, надеюсь, не надо?» «Замена огнестрелу», — обрадованно кивнул я. «Может сработать, хорошая задумка. Я их чуть переделаю, чтобы не бросались в глаза». «Ну, тогда все, отдыхайте», — подвел он итог и первым вышел из-за стола. «И да, тебя очень хотела увидеть твоя принцесса Линь. Не отказывайся от встречи с ней». «Да, отец», — кивнул я, уже придумывая, как от нее отказаться. Настойчивость Ханьки меня откровенно напрягала, и видеть ее особого желания не было, как и вообще кого-либо. Вроде и отдохнул, но с другой стороны как-то устал. Голова кипела, уже 1001 раз прокручивал мой бой, выявляя разные варианты его проведения. И с каждым разом я все больше понимал, что моих знаний недостаточно, чтобы адаптировать себя под местные реалии. Вроде бы как и крут, да вот только постоянно хожу по краю. Как-то мне уже не нравится. В который раз уже ломается шаблон всех попаданцев. Это я такой особенный? Или боги, что творят историю, так изгаляются? В общем, вечер и ночь я решил посвятить отдыху. Почитать не сильно умную книжку, посидеть в Руграмме, полистать новости, киношку можно посмотреть, ненапряжную, и желательно мультики. Ага, вот так вот захотелось поиграть в детство. Позвать Катю, набрать вкуснях, кинуть на пол подушки и просто расслабиться. «Ваше высочество», — оторвал меня от мыслей голос Марины, — «к вам пожаловали гости, прикажете принять?» «Кто еще?» – удивился я. «Только приехал, а об этом уже узнали». «Ее высочество Дильнура Аль-Фарадж и Бен Фатлах, принцесса Персии». «Перчик? В смысле персик? А ей-то что надо? Ну ладно, если отец не против, то зови ее». Я задумался. «В библиотеку. Буду изображать гения мысли и отца русской монархии. Надо только книжку потяжелее подобрать, чтобы уж совсем внушать». Удобно расположившись на диванчике, я раскрыл первый попавшийся том в тяжелом переплете на случайной странице и сделал вид, что читаю. Но после прочтения пары строк меня реально затянуло. Книга оказалась научно-исследовательским трудом о войне 18-го года, когда Россия противостояла трем империям – Персии, Наглам и Гешпании. Так меня и застало ее высочество, увлеченно читающим и жующим булочку. Услышав деликатное покашливание, я встрепенулся, расплылся в самой любезной улыбке, поклонился и предложил ей устроить в кресло напротив меня свою упругую попку, с которой я был лично знаком. «Я знаю, что вы только вернулись, и, возможно, мой визит может показаться вам слишком назойливым, но все же я бы хотела переговорить с вами лично», — начала она. «Дильнура, давай на «ты». Тем более после того, что между нами было, будет глупо друг другу выкать, особенно когда мы наедине». «Давай», — сверкнула глазами она. «А что между нами было?» «Так, а вот этот блеск мне знаком». Вот так же блестели глаза Ханьки, когда она с меня штаны стаскивала. Тревожный знак и набат в голове от предчувствия неприятностей. Очередная охотница вышла на охоту, и на роль добычи назначили меня. Но я опытный зверь, и фиг вы меня поймаете. Дуэль, конечно же, что же еще? Просто у нас так принято. Подрались, помирились, стали друзьями без камня за пазухой. «Странный обычай, но мне нравится», — улыбнулась она. «Согласен. Так что же тебя привело ко мне и заставило торопиться?» «Дело в том, что я приняла решение, а мой отец его всесторонне поддержал, поступить в этом году в Российскую Академию. Брат хотел в Нагловскую, но я настояла именно на вашей». «И что же в ней тебя так привлекло, Дильнура?» — спросил я, уже догадываясь о том, каким будет ответ. «Конечно же ты!» «Хм, откровенно, не ожидал даже. Решила поиграть с открытым забралом? Напрасно, мы ведь ни разу не друзья. А впрочем, не скажу, что твой ответ меня удивил». «Но? Всегда есть но». «Конечно есть, но я не думал, что все так далеко зайдет». «А чему ты удивляешься? Ты и раньше был самым перспективным женихом в мире, а сейчас, когда у тебя есть магия, поднялся просто на недосягаемую высоту. К тому же ты хорош собой, не трус, с тобой интересно. Мне продолжать лить тебе мед в уши, или уже можно остановиться?» «Можешь прекращать», — усмехнулся я. «Все, о чем ты сказала, я каждый день читаю в Рутюбе. Скажи истинную причину, раз уж ты так откровенна». «То есть, в любовь с первого взгляда ты не веришь?» «Не-а. Такой вот я насквозь прагматичный тип. Признаюсь честно, и со второго, и даже с третьего не верю. В моей жизни есть лишь одна настоящая любовь. Это моя семья. Для других в ней пока места нет». «Странно, сын правителя и говорит о какой-то любви. Как барышня, начитавшаяся любовных романов». «А почему бы и нет? Жениться только ради того, чтобы жениться, я точно не буду. Отцу нужны внуки, а кто будет их матерью, не принципиально. Нет, пожелания у него, конечно, есть, но уверен, что я смогу убедить его в правильности своего выбора. Так что буду жениться по любви и точка». «Когда ты это говоришь, я чувствую, как у меня в груди все начинает пылать». Выдала она очередную заготовку, точно подчерпнутую из женских романов. «Попей водички», — усмехнулся я. «Нет, ты не понимаешь». Она вскочила, взяла меня за руку. «Ее высочество принцесса Ханьской империи Лин Цуньчжоу», — громко провозгласила Марина слегка дрожащим голосом. Не успела она отойти, как в библиотеку буквально влетела Ханька и уставилась на Персика злобным взглядом. «Ну да, мне пришло сообщение, что она явилась, и я приказал тащить ее сюда». «Что ты тут делаешь с моим женихом?» — прошипела она, гневно глядя на Дильнуру. «Остынь, к сожалению, ничего пока не делаю, но уверен, если ты испаришься, то сделаю. Между нами проскочила искра, готовая стать пламенем. Да и вообще, о каком женихе ты говоришь? Не припомню что-то объявление о вашей помолвке». «Линь, ну не надо так, мы просто разговаривали». Подлил я бензина на костер эмоций. «Я вижу, как вы разговаривали. Еще немного, и она к тебе на колени усядется». «Ты хочешь сесть на мои колени?» — серьезным видом уточнил я у Персика. «Конечно, вижу цель, не вижу препятствий. Вот прямо сейчас и...» Старшая дочь президента Объединенных Демократических Республик Пиндосии Ангелина Джонс!» Едва не теряя сознание от страха, провозгласила Марина. «Вот и ладненько, вот и чудненько!» Вскочив, я изобразил поклон стремительно ворвавшейся к нам девушке. Быстро покачав ситуацию и сделав выводы, она плюхнулась в последнее свободное кресло и скрестила руки под своей объемной грудью. «Вижу, все в сборе. Как будем договариваться?» «Лайк. Однозначный лайк. За прагматизм и умение быстро принимать решения. Я на нее надеялся, и она не подвела. Как знал, что заявится вместе с остальными?» «В каком смысле договариваться?» Линь уже трясло от злости. А раньше вроде такой спокойной казалось. «Всем нам надо от Сергея одно и то же. Выходить за него я не хочу, как и жить в этой стране, полной унижений простых людей. Но мне, как и вам, нужен от него ребенок и желательно мальчик. Поэтому предлагаю договориться. Итак, ваше высочество, сколько вы хотите за возможность забеременеть от вас? Согласна даже на искусственное оплодотворение, но тогда цена будет ниже. Ребенок, зачатый естественным путем, имеет больше шансов на раскрытие дара, чем искусственным. Так сказали наши ученые. И у меня нет основания им не доверять». «Ангелина, прости, мне послышалось? Или ты действительно решила купить одного из самых богатых людей нашей империи?» Улыбнулся я, вовсю наслаждаясь ситуацией. «Ерунда», — отмахнулась она. «У всего есть цена. Я прекрасно знаю, как много нужно человеку, у которого все есть. Так что озвучь свои хотелки, и я уверена, мы сможем найти компромисс». «А вы про нас не забыли? Нет?» Персик, усевшись в кресло, уже вовсю думала и что-то прикидывала. «Да мне на вас все равно», — пожала плечами Пиндоска. «Не захотите договариваться об очереди, значит, я буду первой. Уверена, что смогу перебить любую вашу ставку». Через минуту комнату затопил банальный бабский срач. А я, тайком включив запись, откровенно наслаждался им. Потом, когда все закончится, покажу семье, чтобы мы все вместе посмеялись. Хотя, тут и так камер понатыкано, но все же вид от первого лица всегда интересней. Ханька вскочила и стояла вплотную к Ангелине, заорав что-то типа, что не допустит, чтобы ее будущий муж осквернил свое тело с этой... Дальше все пошло по-ханьски, и сути я не уловил. Та в ответ ругалась, часто произнося сакраментальное «фак», и махала руками, подтверждая свои слова неприличными жестами. Дильнура тоже пыталась вставить свои 5 динаров, стараясь перебить ставку. В общем, меня банально делили, даже не спросив, хочу ли я делиться и размножаться. А я не хотел, постоянно проверяя чары на плетении антизалета. Правда, мама уверяла меня, что оно продержится как минимум год. Но доверия к ее словам не было. С нее станется вдруг сильно возжелать стать бабушкой и обмануть бедного меня в интересах империи. А потом невинно похлопать глазками, свалить все на ханьскую подделку и выставить претензии к производителю. Вот только моей веселой жизни придет конец. А я на такое категорически не согласен. А пока я смотрел на орущих девушек, ожидая, когда они от слов перейдут к действиям, начнут друг друга убивать в борьбе за меня красивого, избавив меня от необходимости сделать это самому. Но, увы, моим мечтам не было суждено воплотиться в жизнь. Произошел самый страшный вариант, на который я не рассчитывал. Они смогли договориться. Это был удар ниже пояса, и попал он в цель. С разочарованием, глядя, как они рассаживаются по местам, со все еще красными от прилива эмоций лицами, но, увы, уже без жажды крови в глазах, я понял, что пора переходить к плану «Б», который включал в себя несколько пунктов. От позорного бегства до имитации неизлечимой болезни. «Итак, если наши разногласия разрешены», поправила слегка растрепавшуюся прическу Пиндоска, «предлагаю обсудить очередность и составить договор». «Браво!» – захлопал я в ладоши, вступая на скользкий лед противоречий и возможности заиметь себе кровных врагов. Но, увы, ничего не мог с собой поделать. Эти наглые самки меня достали. Рад, что вы договорились между собой. И раз так, полагаю, мое дальнейшее участие в переговорах в качестве посредника, а именно так я воспринял свою роль, не требуется. Можете заняться развратом прямо тут. Я распоряжусь, чтобы вас не тревожили. А мне пора. На сегодня запланирована еще куча всяких дел. Честь имею. Поклонившись, я быстро покинул библиотеку, пока они не опомнились и не поняли, где накосячили. Захлопнув за собой дверь, я выдохнул, усмехнулся и, насвистывая неприличную мелодию, отправился на полигон. Парня необходимо было выпустить, иначе я рискую взорваться.